Алексей Александрович. Мой отец, Алексей Александрович Михин, родился 10 февраля 1897 года в селе Багане, в бедной крестьянской семье. В ту пору это был уезд Тамбовской губернии, ныне Борисоглебский район Воронежской области. Когда ему было 3 года, его отец Александр Леонтьевич простудился зимой в лесу и умер от воспаления легких. Мать осталась одна с 4 детьми. Всей семьей стали батрачить у богатого соседа, который исполу обрабатывал их земельный надел. С 15 лет отец работал у казаков на Хопре и Дону, воевал на германской, гражданской и отечественной войнах, а в промежутках между ними вел крестьянское хозяйство и в зимнее время работал плотником в Борисоглебске. Когда же хватился оформлять пенсию, ему насчитали 16 лет трудового стажа. В Богане во время пожара сгорели все документы отца, подтверждавшие его трудовой стаж и участие в 2 войнах. А пока воевал в Отечественную, затерялись документы 30-х годов и посчитали отцу стаж с 1941 года, когда начал 3-й раз воевать. И, будучи тяжело больным, непризнанным инвалидом при пулевом ранении в голову, гипертонии и инсультах, вынужден был, опираясь на палочку, сторожить магазин, чтобы выработать недостающий стаж. Да и умер в 66 лет, не пожив на пенсии. Всю жизнь, не обращая внимания ни на какие превратности судьбы, отец не терял чувства юмора, снисходительно по-философски относился к неразумным обидчикам и был полон здорового оптимизма, всегда надеялся на лучшее, часто говорил: «Ничего, и мы заживем». Возможно, эти качества зародились у него в раннем детстве, когда вся семья от мала до велика с утра до ночи батрачила на соседа-богача. Работали няньками и подсобниками, сторожами и посыльными, а небольшого роста, худенькая, но семижильная, никогда не боявшаяся никаких трудностей мать, моя бабушка Агафья Михайловна, до замужества Красникова, с рассвета до ночи работала на соседа, в поле и на таку, в доме и на скотном дворе. В лютый мороз, орудуя тяжелым вальком, стирала в проруби белье. К тому же надо было, пока не подросли ребята, обиходить и свою корову, двор, сад, огород. Единственной помощницей в хозяйстве была у нее старшая дочь Анастасия. В германскую войну отец сначала был рядовым стрелком, бегал в атаке, до последнего дыхания под кромешным огнем держал оборону. Несколько раз был легко ранен, 2 раза отравлен немецкими газами, глаза покраснели на всю жизнь. Как обстрелянного и смышленого солдата, красивого и стройного, стоявшего на правом фланге взвода, батальонный командир взял отца связным с ротами. Из батальона в роты телефона тогда не было, и все распоряжения передавались с помощью связных. Связной — ответственная и очень опасная должность. От его расторопности, находчивости и живучести зависели действия целой роты. В любую минуту, днем и ночью, какая бы ни была погода, какой бы ни шел обстрел, если засада вражеских разведчиков, особо охочих до связных в качестве языков, он, связной, должен быть готовым бежать, ползти в роту. Пургу и туман, в темень глаз выколи, в проливной дождь, он обязан разыскать ротного командира и на словах передать ему приказ из батальона. Большинство тогдашних солдат из крестьян, даже самые смелые, не могли быстро уловить, запомнить и точно передать приказания. Путались. «Так что, ваше благородие, их скородие велели передать вам. Сейчас вспомню. Забыл, как это называется». Отец эту опасную должность связного выполнял хорошо и надежно. Располагался он, будучи в ежеминутной готовности бежать в роту, в предбаннике блиндажа командира батальона, вместе с ординарцем и телефонистом из штаба полка. В какой-то мере связной общался с господами офицерами, наблюдал за ними, слушал их разговоры, а по должности осведомлялся, информировался и тем самым учился, приобщался, многое перенимал, усваивал, становился культурнее и грамотнее своих сослуживцев. Может, поэтому отец, закончивший всего-навсего церковно-приходскую школу, считался в селе самым грамотным и знающим человеком. Старшего сына, Александра, убили на германской войне, двое младших уцелели. Поэтому, когда после гражданской оба младших, в том числе и мой отец, вернулись домой, Агафья Михайловна перестала батрачить на соседа. С радужными надеждами все они принялись за крестьянский труд уже на своей земле и для себя. Мать не могла налюбоваться на сыновей, а перед глазами постоянно возникал образ старшего, который так и не вернулся с германской войны. После гражданской войны отцу было 23 года. Он был полон сил, здоровья и надежд. Женился. Вместе с младшим братом купили лошадь. Получили земельный надел и впряглись в крестьянство. В маленькой тесной хате двум женатым братьям было тесно. И младший Василий решил ехать в теплые края, в Сочи. Лошадь пришлось продать на дорогу. Отец купил пару валов и на них управлялся с хозяйством. А там подрастал жеребенок. У меня в связи с этим жеребенком сохранились интересные наблюдения. Он родился зимой, его ночью внесли в хату, и первым, кого он увидел при свете лампы, был я, уже годовалый. Всю зиму я общался с ним, ласкал и кормил его. Видно, он считал меня своим старшим братом, потому что, когда он вырос в кусачего и брыкающегося жеребца, подпускал к себе только отца и меня. Он покорно стоял у плетня. Ожидал, пока я, трехлетний, взберусь к нему на спину. Осторожно вез меня на луг, терпеливо ждал, пока надену на его передние ноги пута, толстую веревку с петлей и узлом на концах. На зиму отец устраивался на работу в Борисоглебске. Плотничал, был бригадиром, читал там газеты, был в курсе политических событий, прослышал о грядущей коллективизации. В селе, как и в городе, осуществлялась новая экономическая политика, НЭП. Были даны послабления в торговле и экономической деятельности. Крестьяне стали богатеть, особенно семьи, в которых было много рабочих рук. Оживилась деятельность кузнецов, портных, сапожников, бондарей, шорников. Заработали на полную мощность кирпичные заводы, мельницы, крупорушки. В околотках появились конные, а то и дизельные молотилки, веялки. Паровые коноплемялки, открылись клуб, изба-читальня. Было много построено больших кирпичных домов под железной крышей. Сохи заменялись на плуги. Выбился в середняки и отец. Пополнились закрома, хлеба и на весну стало хватать. Во дворе появилось много разной скотины. Каждую осень и весну резали свинью. Кроме молока начали кушать мясо и яйца. Купили самовар. Стали чай пить с сахаром, покупать и печь по праздникам ситные пироги из пшеничной муки. На стене затикали часы-ходики. Всей семье пошили шубы, обновили насильные вещи, завели постельное белье. Осенью отец привозил из-под Балашова целый воз арбузов. Всю зиму 1924-25 года отец заготавливал в лесу и возил домой дубовые бревна на сру большого дома. На этой горе бревен среди улицы по праздникам и вечерам восседала молодежь. Играли, веселились, пели большой самодеятельный хор. А через пару лет, когда лес подсох, отец в одиночку поставил величественный сруб под просторный дом. Вошло в силу и хозяйство его фронтового друга, Дьячкова. Он всегда видел в отце вожака, поэтому предложил ему купить совместно конную молотилку, подзаработать на ней денег и приобрести потом дизельную, а там и мельницу, или на худой конец крупорушку. Зная о грядущей коллективизации, отец отказался. Друг не верил в изменение жизни, обиделся и развел на старинном заброшенном кладбище промышленный яблоневый сад, за что впоследствии и поплатился. При раскулачивании ночью в зимнюю стужу под душераздирающие крики детей и женщин, его вместе с семьей насильно погрузили в кузов грузового автомобиля и увезли на станцию в Борисоглебск, а там втолкнули вместе с такими же кулаками в товарный вагон, защелкнули двери и увезли в Сибирь. Будучи от природы сообразительным и деятельным, работал отец всегда споро, творчески и качественно, был любознательным, быстро схватывал и впитывал любую идею, какое угодно тонкое мастерство. На фабрично-заводском уровне он своими руками мастерил все, что требовалось по хозяйству. Телегу или сани, дугу или упряжь, валенки свалять или сапоги сточать, овчину, а то и хромовую кожу выделать, сруб срубить или мебель сделать, плодовые деревья привить или печь сложить, скотину вылечить или на зиму арбузы замочить. Все умел и отлично делал сам. Единственное, о чем сокрушался, зубы не умел вставлять, хотя часы ремонтировал. Но отец так и не реализовал своих возможностей. То коллективизация помешала, то беспартийность, то стихия, а больше всего, наверное, крестьянская и советская забитость. Не осуществилась и отцовская мечта путем более рационального ведения хозяйства, отхожего зимнего промысла в Борисоглебске, неимоверного напряжения всех своих физических и умственных сил, зажить побогаче. Однако надежд он не терял, стал работать в Борисоглебске и летом. Вместе с товарищами поступил на курсы десятников-прорабов, успешно в числе лучших окончил их. У меня перед глазами фотография. Стоят довольные выпускники, и среди грубоватых, убого одетых мужиков выделяется выправкой, одетый в легкое осеннее пальто. Высокий, красивый, молодой мужчина со спокойным, умным и открытым лицом. Это мой отец. Однако менее способным выпускникам, но членам партии, дали должности, а отцу пришлось снова работать плотником. Решил отец податься в Москву, там попытать счастье. С весны по декабрь 1931 года наша семья жила в Москве, в кожевенном вражике, на двух солдатских койках, в переоборудованной под общежитие на сотню человек церкви, устроились и мы вчетвером. Третий ребенок, младшая дочь Валентина, умерла в раннем детстве. Но и в Москве беспартийному отцу развернуться не дали. Он возглавил бригаду по асфальтированию улиц, в том числе и охотный ряд заасфальтировал. Я успешно учился в четвертом классе Московской школы номер один в Замоскворечье. У меня самым сильным впечатлением от Москвы остались воспоминания о беспризорниках. Они ютились у отца на работе, в горячих котлах от смолы, дружили с отцом, и он не заливал на ночь котлы водой. К обеду и на ночь беспризорники возвращались к теплым котлам, устраивались на земле и дружно, весело ели то, что удалось украсть. А еще помнится, как один из беспризорников выманивал на рынке на зацепе около Павелецкого вокзала у тетушки-продавщицы пирожки, угрожая сыпануть на нее полстакана в шеи, которые зловеще копошились в поднесенной к ее глазам прозрачной емкости. Еще помню, как 7 ноября отец нес меня на плечах на демонстрации по Красной площади, и я видел стоявших на мавзолее усатых Сталина и Буденного. Перспектив получить в Москве квартиру у отца не было, и мы вернулись в Багану. Отец стал работать в колхозе. Я как-то спрашивал у отца, почему он, крестьянин-батрак, красноармеец, не глупый человек, не вступил в партию. «Надоело мне, сынок, быть все время в подчинении. То сосед-богач помыкал мною, то казаки хозяева на германской и гражданской командиры над душой стояли. А в партии тоже дисциплина, как в армии. Поэтому и не записался в партию, хотя и предлагали. Конечно, будучи партийным, я бы не хуже должность получил, чем и сокурсники. Но что теперь говорить? С другой стороны, брат Васятка, твой крестный, вступил в Сочи по ленинскому призыву в партию. Выдвинули его в 25-тысячники, послали в Краснодарский край колхоз организовывать. Организовал, а когда через 3 года вернулся, парторг станции, где он работал плотником, не захотел из его дома выселяться. А какой домик брат своими руками поставил на берегу реки Сочи? Он и сейчас, наверное, стоит на Приреченской улице 21. Брат сам в одиночку за год срубил и обустроил дом. И какой? Всем на загляденье. Виноград пустил на веранду. Парторг подал заявление. Якобы нашел в доме брата троцкистскую литературу, стихи Есенина. Васятку исключили из партии. Выслали из Сочи без права проживать в крупных городах. Хорошо, хоть в тюрьму не посадили. Так он и погиб в отечественную беспартийным и гонимым. В 32-м году, в летнюю жару, когда все были в поле, случился в Богане страшный пожар. Сгорело более сотни домов, в том числе и двор отца. Сгорело у нас все, дотла. А вот отцовский дубовый сруб, он стоял посреди улицы, уцелел. Ставить дом на всю усадьбу, строить заново при больной жене и малых детях, отец не решился. К тому же замучил колхоз. С утра до ночи ему, как мастеру на все руки, постоянно поручали что-то мастерить. Когда ж тут свой дом строить? Да и к чему он, этот дом? Еще чего доброго отберут. Не без боли в сердце отец продал сруб за бесценок соседу. Вырыл для жилья на зиму землянку, и мы поселились в ней. Но тут повезло. Ему, как самому грамотному и интеллигентному человеку в селе, предложили преподавать в 7-летней школе труд. К тому же дали комнатку для жилья в бывшей церковной сторожке. 2 года отец работал в школе, а когда комнату отобрали, стали жить на частной квартире. В 1933 году в наших краях случился неимоверный голод, так как все зерно власти вымели из амбаров под метелку. Люди пухли и умирали десятками и сотнями в день. Всю весну мы с братом промышляли галками на церкви, да ловили на речке рыбу. Может, поэтому и выжили. А наша мать, Елена Гиларионовна, до замужества Сахарова, все, что добывалось съестного, отдавала работавшему в школе учителям труда отцу и нам, как маленьким. Сама же 27 августа 1934 года, не дожив до 33 лет, умерла от голода. Потом отец перебрался жить и работать в Борисоглебск. Частная квартира, скромные заработки. По просьбе своих бывших партийных сокурсников работал у них в разных районах в качестве помощника. Сами они не в состоянии были наладить коммунальное хозяйство, спланировать дорожное строительство. Вот он и выручал их. Потом стал жить в Борисоглебске, а там и война началась.